10 вопросов, которые люди задают о неудобных разговорах. Первый. Звучит так, будто вы утверждаете, что все относительно. Разве не бывает такого, что что-то просто является правдой само по себе? Разве человек не может просто ошибаться? Второй. Что делать, если человек и правда руководствуется злыми намерениями? Лжет, издевается или намеренно срывает разговор, чтобы получить то, что он хочет. Третий. Что делать, если собеседник действительно трудный человек, возможно, даже психически больной? Четвертый. Как это работает с людьми, которые обладают большей властью, чем я, например, с начальством? Пятый. Если я начальник, родитель, почему я не могу просто так взять и сказать своим подчиненным детям, что им нужно делать? Шестой. Не слишком ли это американский подход? Работает ли он в других культурах? Седьмой. А как насчет разговоров, которые проходят не лицом к лицу? Что мне следует делать иначе, когда я разговариваю по телефону или переписываюсь по электронной почте? Восьмой. Почему вы советуете людям приносить чувства на работу? Я не психотерапевт. И разве деловые решения не должны основываться на конкретике? Девятый. У кого в реальном мире есть время на все это? Десятый. Мой разговор об идентичности постоянно застревает на этапе «или-или» «я совершенен» или «я ужасен». Кажется, будто я просто не могу продвинуться дальше. Что с этим делать?